Евангелие от Матфея, глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И отошед оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять в субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. И запретил им объявлять о нем: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: „Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышавши сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного